Она сама виновата. Зачем она подталкивает меня к тому, чего мне не хочется делать? Зачем она говорит эти слова, после которых у меня нет другого выхода, кроме как убить ее? Зачем она остается одна в своем доме, доме с открытыми настежь дверями и окнами, через которые внутрь может попасть любой? И зачем так спокойно лежит на кровати, будто только и ждет, когда я приду и сделаю то, к чему она меня вынуждает? Если была бы хоть маленькая преграда, чтобы остановиться, сказать себе «нельзя», сказать «оставь, она сама умрет через пару-тройку лет», но такой преграды нет. И даже калитка возле ее дома закрывается на маленький перекидной крючок сверху. А мне ли не знать, как он откидывается? Может быть, сегодня кто-нибудь из детей запрет калитку на засов? Но она открывается легко, как обычно. Может быть, эта женщина закроет изнутри входную дверь? Нет, не закроет. Ей не до того. Она лежит на кровати, ухмыляясь, и ждет только новой жертвы, в которую сможет всадить очередную порцию своего яда. Для меня ее яд смертелен. Да и для многих других тоже. Я же вижу это, как бы они ни прятались, ни маскировались, ни закрывались картонными лицами с ухмыляющимися рожицами. У нас все хорошо. У нас все здоровы. Неправда. Вы не здоровы. Вы уже заражены. Заражены ее ядом, так быстро действующим на вас, веселых, хороших, добрых и совершенно беззащитных. Я прекрасно знаю. Вы ничего не сможете с ней сделать именно потому, что вы такие хорошие и правильные. Но я смогу. Я смогу, потому что мне нужно защитить от ее яда себя. Себя в первую очередь, иначе моя жизнь прекратится. Поэтому сейчас я зайду за колышущуюся занавеску, подойду к кровати, на которой лежит ухмыляющееся существо, и сделаю то, что нужно сделать. Закончу ее жизнь, ее собственную, дрянную, гадкую, неправильную жизнь, и мне даже не будет страшно или противно. Она сама виновата.